Глава 17. Правда. Очень удачно около меня вырастает Костя с бокалом шампанского. Решил, тебе не повредит глоток. Я киваю, принимая напиток, смачиваю губы. Слава богу, в этот момент ведущий берет слово, и мы все садимся по расписанным местам. Разумеется, я рядом с Костей. Успеваю заметить краем глаза, как Сергей приветствует отца Лёши и его самого. Мы встречаемся глазами на миг. Я тут же отвожу взгляд. Пока Костя рассказывает что-то ужасно неинтересное, награждаю себя звездой героя и медалью за стойкость. Вот он, здесь, так близко, я до сих пор жива, даже почти не похожа на статую. Каждые 15 минут возношу молитвы за здоровье энергичного, не затыкающегося ведущего. Он отлично организовал праздник, задействовал всех гостей и даже обошлось без пошлостей и конкурсов. Ну, почти. Пошлость сейчас в моде. Кажется, гости принимают его хорошо. Мне это на руку, потому что внимание постоянно приковано к выступающим, к видео на большом экране, которое установили в саду, к родителям и родственникам. Нет тех неловких минут тишины, которые бывают на обычных застольях с толпой незнакомых людей. Все идет по плану. Я лишь несколько раз встречаюсь взглядом с Сережей. Он кивает мне кратко, приветствуя. Не отводит глаза. Мне приходится это сделать первой. Нет сил на него смотреть. Он слишком красивый в этом темном костюме и тонком галстуке. Кажется, Диор. Он его любит. Прикрываю глаза, чтобы не окунаться в воспоминания, от которых хочется плакать. Вместе с ведущим меня спасает Костя. Он пытается быть милым и веселым. Иногда его рука ложится на спинку моего стула, и я повожу плечами. Не в восторге от этого. Но пока он меня не трогает, все терпимо. Меня вызывают к микрофону после Кости. Его речь о старой дружбе была не очень уместной и такой скучной, что я почти уснула. Сама я не готовилась к выступлению, пришлось импровизировать. Я несла какой-то бред о том, что Наташа обязательно поможет мне спрятать труп, если я нечаянно убью человека, что Лёшка будет меня защищать до последней кассации. В этот момент я не могу не взглянуть на Бельского. Он печально улыбается. Говорю, что в дружбе и любви особенно важно быть вместе, когда тяжело, но приятнее, конечно, когда все хорошо. Главное — вместе. Сережа хмурится, и я больше не смотрю на него. В конце я желаю ребятам веселой свадьбы и моря любви. Не знаю, как смогла сказать речь, не зарыдав. А это ведь даже не свадьба, но репетиция очень серьезная. Отдав микрофон ведущему, иду, не видя ничего впереди. Аплодисменты и музыка меня оглушают. Неожиданно я оказываюсь в объятиях Кости. Он все-таки трогает меня. Оказывается, ведущий объявил танцы, и Костя тянет меня к центру, где уже несколько пар качаются под любимую Наташину песню. Я не могу отказать Косте, разумеется. Он кладет руки мне на талию, и я, наверное, должна обнять его за шею, но только чуть касаюсь груди. Если что, из такого положения легко отпихнуть, но он ведь не станет провоцировать меня. Не при всех. Нет, Костя не лезет целоваться, но заводит душевную беседу. «Почему у нас не получилось, Сонь?» — спрашивает он, раскачивая меня слишком сильно. «Потому что ты блевала вместо того, чтобы заниматься со мной сексом», — вертится на языке ответ. «Слава богу, что все так сложилось. Вернее, не сложилось. Какие игры могли быть с Костей? Я не в состоянии представить. Разве что те, где я бью рекорды по засыпанию». «Тебя от меня Бог уберег», — шучу я. Костя громко смеется, хотя мне совсем не весело. Я снова чувствую присутствие Бельского рядом, и буквально через секунду за моей спиной раздается его голос. «Позволишь?» — спрашивает он. «Но на деле требует». Я почти не удивляюсь, когда руки Кости пропадают с моей талии. Он отходит на шаг назад, даже ничего не сказав. Только кивнул. Чувствую себя переходящим призом, но ничего не могу с собой поделать. Сергей берет мою руку в свою, вторую кладет мне на спину, привлекая ближе. «Привет», — говорит он тихо. «Привет», — отвечаю я. Не умираю, не падаю в обморок, не плачу. Даже получается чуть поднять уголки губ, обозначая вежливую улыбку. Сережа двигается медленнее темпа музыки, и мне это нравится. Мы словно в нашем собственном ритме. Мы всегда были в нем. Кровь ударяет мне в щеки, ведь я вспоминаю ту ночь. Последнюю проклятую ночь, когда он был таким же медленным, осторожным и честным, чтобы утром снова превратиться в глыбу льда вперемешку с дерьмом. «Как твои дела?» — спрашивает Бельский, словно между нами легкая дружба с переменным флиртом. «Даже не знаю. Наверное, хорошо. Лёша сказал, ты от них съехала». «Да, верно». «Нашла квартиру?» «Нашла». «Тебя берет к себе Соловьев, да и Волков тоже, но мне интереснее Соловьев». «Уголовка преимущественно». «Да, хочу проверить себя». «Оно того стоит?» Меня начинают злить его вопросы. Я ничего не отвечаю, чтобы не грубить. Нужно быть выше этого. «Не мое дело, я понял», — быстро соображает Сергей. «Спасибо за понимание». «Ты с Костей или вы просто свидетели?» — выдает он тут же. Я не могу сдержать вздоха возмущения. «Это снова не твое дело, Бельский». Отрезаю я и вырываю руку. Ладонь сразу начинает покалывать и магнетить обратно. Как бы я ни злилась, но мое тело против разумной дистанции. Мне было хорошо, пока Сережа меня обнимал. Не сказав больше ни слова, я мчусь к Наташе. Она танцует с Лёшкой неподалеку, не видит, разумеется, ничего, кроме жениха. Я не решаюсь их прерывать и уехать, не прощаясь, тоже не могу. Решая спрятаться в доме, захожу в особняк. На первом этаже в гостиной мужчины общаются в тесном кругу. Чтобы не беспокоить их, я сворачиваю к лестнице на второй этаж. Мчусь наверх. Та самая гостевая комната открыта. Я захожу внутрь, прикрывая за собой дверь. Стою у окна, которое выходит в сад. Ищу его глазами. Не потому что хочу, а потому что глаза сами его ищут. Нет, я переоценила себя. Нужно уезжать. Чем скорее, тем лучше. Сейчас 2 минуты, чтобы успокоиться. Еще 1, чтобы попрощаться с Наташей и вызвать такси. Вспоминаю, что нужно дышать. Вдох, выдох. Глаза закрыты. Сердце бьется. Успокоиться не получается, но вместо мысли о Сереже я, слава богу, вспоминаю другого мужчину. Тот самый первый раз. Я слышу шаги и чувствую спиной, как кто-то становится позади. Пальцы касаются моей шеи, а потом он берет меня за плечи и разворачивает к себе лицом. Передо мной он. Передо мной Сергей. В этот момент я понимаю. «Это был ты?» Не спрашиваю, и он кивает, подтверждая. «Да, Сонь, я». Он зовет меня Соней, и я снова готова разрыдаться от радости и боли одновременно. «Мы можем поговорить?» — спрашивает Сережа. Он берет мои руки в свои и подносит их к губам, целует и шепчет. «Пожалуйста, я хочу объяснить». «Нет». Мотаю головой и вырываю руки. «Не могу, не хочу ничего слушать». Пытаюсь уйти, но он преграждает путь. Впервые слышу мольбу в голосе этого мужчины. «Соня, пожалуйста, позволь мне. Я уже отпустил тебя 1 раз и чуть не умер. Ты нужна мне. Пожалуйста, малышка». «Я не могу, Сережа. Не хочу. Не сейчас». Последней фразой я сдаюсь. У меня нет сил его слушать, но я знаю, что они появятся. Не сразу, но я захочу узнать больше. «Можно я позвоню?» — спрашивает Бельский. Я киваю и убегаю из комнаты. Набегу, пытаюсь вызвать такси. Наскакиваю на Наташу. «О, я ищу тебя». «Я такси вызываю. Домой хочу». Иду к воротам, потому что нет сил находиться на одной с ним территории. «Не надо. Тебя отвезет водитель Беловых. Он уже ждет. Это из-за Сергея, да?» «Сергея?» Резко останавливаюсь и оборачиваюсь к Наташе. «Давно ли ты зовешь его по имени, а не подонком или говнюком?» Она разводит руками и смотрит виновато. «Он к нам приходил. Они с Лешей много пили и говорили. Я сначала подслушивала, но потом они меня позвали сами и...» «И?» Я приподнимаю бровь, потому что Наташа говорит слишком быстро, определенно что-то пытаясь до меня донести важное, одновременно неприятное. «В общем, он говнюк, Сонь, без сомнения, но такой несчастный. Я никогда не видела таких несчастных мужиков. В смысле, это же Бельский, а не просто какой-то мужик. Он ведь важный и властный, непрошибаемый, как бетонная стена. А когда говорил про тебя, едва не скулил. Он вдребезги, Сонь, тебя сломал и сам на куски рассыпался». Я стою, не зная, что сказать. Примерно то же самое я ощущала только что. Сережа точно не в порядке после нашей разлуки. Но все, что я узнала, что было между нами, совершенно не укладывается в голове в одну картину. Мне точно нужно время. «Вы были вдвоем наверху, да?» — уточняет Наташа. «Я видела, что он пошел за тобой. Он тебя не обидел?» «Нет, не знаю», — говорю я, ощущая, что точно должна уехать сейчас и подумать обо всем спокойно и в одиночестве. «Ты теперь на его стороне?» «Я всегда на твоей стороне, Сонь, но, мне кажется, тебе с собой будет лучше, если ты его выслушаешь. Дай Сереже шанс». Водитель подгоняет машину к воротам. Не отвечая Наташе, я обнимаю ее и сажусь в салон. Меня разрывает на куски от эмоций. Я смотрю по дороге в окно, но вижу ту первую ночь и складываю два с двумя. Как я могла не догадаться? Все так очевидно. Его голос, его касание, его игра. Я даже представляла себе таинственного незнакомца, похожим на Сергея. Он знал об этом с самого начала? Он взял меня на стажировку, потому что собирался трахать? Почему сейчас так хочет встретиться? Эти вопросы мучили меня два дня. Сергей позвонил на третий. «Привет. Спасибо, что сняла трубку». Сразу благодарит он. Я молчу. «Прости, что так вышло на помолвке. Наверное, это было глупо и жестоко. Но ведь ты сама догадалась». Я сглотнула, снова не находя слов для ответа. «Что на такое ответишь?» «Да, ты садист и придурок. Он и так это понимает. Кажется». «Сонь, мы можем увидеться? Давай я заеду». Прежде чем я успеваю отказать, он сам понимает, что дал маху. «Или тебе комфортнее в общественном месте? Наверное, не стоит мне пока мечтать о свидании наедине». «Не стоит», — хриплю я наконец. «Конечно, пообедаем в рыбе. Тебе придется самому заказать столик». Не могу я удержаться от шутки. Сережа смеется мне в трубку, и я тоже улыбаюсь. Сердце сжимается. Кажется, наглый бульда только что упал горячий луч. Это еще не весна. Я не таю, но уже не кутаюсь в броню отрицания. «Постараюсь справиться», — отвечает мне в тон Сергей. «Сегодня, завтра, когда ты свободна?» «Сегодня после двух. Тогда в три. Встретимся там?» «Хорошо. Хорошо». Вторит эхом Сережа. Немного странно, что он пытается вклиниться в мое расписание, когда сам обычно по уши в делах. Я не знаю, что из этого выйдет, но точно хочу получить ответы на свои вопросы и как можно быстрее. Мое утро занято финальным собеседованием у Егора Соловьева. Энергичный и серьезный мужчина за 50 мне импонирует. Я даю окончательное согласие, и мы просматриваем несколько дел. На работу нужно выйти завтра. С университетом он уже договорился, ведь лично знаком и дружит с моим куратором. Дел немного, но все уголовные и одно жутковатое. Убеждаю себя, что это хорошая проверка. Мне нужно быть готовой ко всему. Но в глубине души я знаю, что не продержусь долго в такой специфике. Просто хотела устроить себе встряску. Шоковая терапия. Вместо Сережи мне теперь будут сниться кишки. Потрясающие альтернативы и методы борьбы с больной любовью. Да, я продолжала любить его, иначе не реагировала бы так на встречу и звонок. Я совершенно не знала, что делать с этими чувствами, но отрицать их не было смысла. Встреча с Соловьёвым очень помогает отвлечься от собственных переживаний. Я под впечатлением и почти не боюсь разговора с Сергеем. Вряд ли он придет обедать с топором и потом расчленит меня на заднем дворе ресторана. Все, кроме этого, уже кажется почти нормальным и терпимым. Я называю хостес фамилию Сергея, и меня ведут к столу. Он уже там, ждет и вскакивает, едва видит меня. Да, определенно, это не очень похоже на Сергея Бельского, которого я знала. Он обычно не скачет и не потеряет взволнованно ладони о брюки. Сергей делает ко мне шаг и, кажется, хочет поцеловать в щеку, но я всем своим видом показываю, что это неуместно. Он неловко улыбается и отодвигает мне стул. «Рад тебя видеть. Спасибо, что согласилась прийти. Обед будет готов минуту через три. Напитки?» — предлагает хостес. «Спасибо, ничего не надо», — отвечаю я. «Мне тоже». Она уходит, и Сергей объясняет. «Я заказал для меня том-ям, камбалу с овощами и черничный десерт». Не могу не улыбнуться, потому что он помнит мое любимое блюдо. Мы всего пару раз заказывали доставку в офис. «Спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, что вкусная еда не извиняет твоего отвратительного поведения». «Я прекрасно понимаю, Сонь». Он опять смотрит на меня глазами побитой собаки. «Но я могу попытаться, и я буду пытаться всеми возможными способами загладить свою вину. Едой, словами, поступками. Если ты позволишь». «Я ведь уже позволила. И для начала ответь. Ты с самого начала знал, что был моим первым. Тем самым». «Нет, конечно, нет». Сергей истово мотает головой и хмурится. Я думал, что переспал с Аминой на вечеринке у Лёшки. Приподнимаю бровь, и ему приходится объяснить. С той самой, которая ждала меня в офисе на столе. Я невольно закатываю глаза. Мне немного обидно. Как он мог меня с ней перепутать? Идиотская девичья гордыня. Нам приносят первое блюдо, и Сергей продолжает, когда официант удаляется. Я назначил ей встречу на вечеринке. Лёша мне сам предложил использовать дом. Мне показалось интересным поиграть в секс с незнакомцем. Киваю, склонившись над тарелкой. Да, мне тоже понравился этот сценарий, хотя я не играла. Суп отличный. Мне жжёт рот, но кривлюсь я точно не от чили. Я понял, что был с девственницей только когда вернулся домой и встал под душ. Позвонила Мине. Оказалось, она не смогла приехать. Запаниковал. Я ведь не предохранялся. Вспоминаю свои страхи о беременности, как будто это было в прошлой жизни. Но одно в словах Сергея меня радует. То есть ты взял меня стажёром, не зная, что мы переспали? Разумеется, подтверждает он. Ты думала иначе? Вспыхиваю моментально и цежу сквозь зубы. Чего я только о тебе не думала, Серёжа, после... Бельский не даёт мне договорить. Да, понимаю, ты имела на это право. И сейчас имею. То, что я пришла, не значит, что я всё забыла. Это очень сложно забыть. Знаю, малышка, я знаю. Я ведь сразу хотела сказать, и я виноват. Очень виноват, Сонь. Я не собираюсь его жалеть, но и казнить не хочу. Лишь подтверждаю. Так и есть. Ты сделал всё, чтобы я ушла. Я вынудил тебя уйти. Ты врал, что это была игра. Врал. Тебе в глаза. Бессовестно. Почему, Серёж? За что? Не знаю. Он кладёт ложку и смотрит куда-то в сторону, словно там написан ответ на мой вопрос. Все наши отношения были ложью. Я врал тебе постоянно. Сначала не говорил, что был с тобой на вечеринке из-за работы. Думал, ты сразу уволишься. Потом не говорил, потому что Лёшка давил. Он что-то сложил у себя в голове и догадался. Увидел нас в офисе и решил тебя защищать. Белов знал? Выдыхаю я. Да, и молчал. Ждал, что я сам тебе расскажу. А я не смог, Сонь. Сам уже забыл, почему. Думал, пройдёт всё. Мы поиграем и остынем. Зачем портить отношения странными подробностями? Работа, командировка, секс. Я не остывал. Ты, кажется, тоже. Я понял, что ничего не кончится, само собой. Я полюбил тебя, Сонь, и понятия не имел, что с этим делать. И ты заставил меня уйти. Подвела я итог. Сердце снова разрывается от боли. Я как будто переживаю всё заново. Да, мне показалось, это идеально верное решение. Оставить между нами только игру и работу. Я не думал, что ты уволишься. Он усмехается. И меня уволишь. Это на тебя похоже. Потрясающая, непрошибаемая самоуверенность. Серёжа кладёт руку на мою. Я опять замираю. Первый порыв — выдернуть пальцы, но я заставляю себя потерпеть. Через секунду обида отступает, и я снова чувствую только тепло, которое растекается от руки по всему телу до самого сердца. Я убираю руку, только когда нам приносят второе блюдо. Едва официант уходит, я поднимаю глаза и честно говорю. «Я люблю тебя, Серёжа, даже после всего, что ты натворил, но я не знаю, что со всем этим делать». Его лицо одновременно счастливое и печальное. Как такое может быть? Триумфальная улыбка и печальные глаза. «Я знаю, что тебе нужно время, родная», — говорит Серёжа так мягко и нежно. Его слова проникают мне в душу. Я знаю, что они меня лечат. Я знаю, что он будет лечить меня и дальше, но всё ещё не уверена, хочу ли исцелиться. На самом деле я счастлива уже тем, что ты пришла, что позволила мне сказать. Пожалуйста, давай встретимся ещё раз. Я вывалил всё на тебя, трещала, не затыкаясь. Да, ты много сказал, и мне нужно подумать. Конечно, соглашается Бельский. Я понимаю, как скажешь. Мы заканчиваем обед в тишине и достаточно быстро. Я отказываюсь от десерта, но Сергей настаивает, чтобы мне завернули его с собой. Мои глаза на мокром месте, и я почти реву. От такого пустякового знака внимания слишком много всего. Серёжа провожает меня до метро, даже не предложив подвести. Он держит дистанцию. С одной стороны, я тронута его готовностью уважать моё личное пространство, но с другой, я вроде бы не против прокатиться до дома на авто. Останавливаюсь и честно признаюсь в этом. подбросишь до дома? Не люблю реветь в метро, а в твоем присутствии я, наверное, смогу сдержаться». Сережа улыбается, теперь без тени грусти. Он касается моей щеки костяшками пальцев, ведет вверх по скуле, говоря: «Люблю твою прямоту и честность. Это такая редкость в наше время». Слезинка все же срывается с ресниц, но я тут же беру себя в руки. «Не заговаривай мне зубы, Бельский. Подвезешь или нет?» «Конечно, с удовольствием. Пойдем». Он ведет меня к стоянке, до машины. Я сажусь на пассажирское сиденье, вцепившись в пакет с десертом, как ежик в тумане в узелок. Чувствую себя примерно так же, но комфортный салон настраивает на позитив. Сережа включает радио. Мы больше не разговариваем до моего дома, а потом я понимаю, что не говорила ему адрес. У меня не хватает сил это не отметить. «Ты знаешь, где я живу?» «Чёрт!» — ругается он себе под нос. «Да, прости, я пытал Белова, угрожал сжечь его дом, убить его, Наташку и родителей. Он долго держался, но уступил». «Врун!» — я смеюсь. «Сговорились. Бессовестные. Спасибо, что не приезжал без приглашения. Я оптимист. Надеюсь, что однажды приглашение будет». Ответить на это мне пока нечего. Я выхожу из машины и иду к подъезду. Сережа следует за мной и у двери просит: «Позвони мне сама, ладно? Когда будешь готова? Если будешь». «Я не хочу быть навязчивым». «Хорошо. Спасибо, что давишь». «Мне это дается нелегко», — признается он тут же. «Я снова вижу печаль в глубине глаз. Моих любимых глаз». Сережа наклоняется и целует меня в щеку. «В этот раз я не уклоняюсь. Мне приятно». «Буду ждать твоего звонка», — напоминает он, отпуская меня. «Идеально. Мне хочется еще, но он снова держит дистанцию и дает мне меньше, чем я хотела бы. Облизываю губы, прикладываю таблетку к панели. Пищит домофон. Сережа сам открывает мне дверь. «Пока», — выдыхаю я, скрываясь в подъезде. «Пока», — отвечает он эхом. Я бегу до лифта. Зайдя в квартиру, глубоко дышу. Запрещаю себе мчаться к окну, чтобы посмотреть, как он уезжает. Это совсем уже детский сад. До вечера я вожусь с вещами, которые так и не разобраны до конца. Потом сажусь перед телевизором с черничным десертом. Смотрю сериал, но мысли только о Сереже. Он многое сказал, но у меня все равно остались вопросы. Мне точно нужно подумать несколько дней, но звонить ему я хочу уже сейчас.